Глава 20. К затылку его словно приложили раскаленный до бела прут. Гентрел поднял взгляд. Эвсивения Вамлисх. Одета в скромную синеву, помахивающая веером, уверенная в себе, словно смерть под виселицей. Лучилась таким триумфом, что даже странно, как не загорелось на ней платье. Сука. «Два полка горной стражи, 6-й из Белиндена и 8-й из Лакха, идут сейчас быстрым маршем на перевал. Через 2 дня к ним присоединится 2-й пехотный. Можем только молиться, чтобы они успели закрыть ахером путь на юг. Также они должны поискать 6-ю роту. Если, конечно, эти солдаты пробиваются бездорожьем в нашу сторону, то с ними могут оказаться и крысы с их дамой». Гентрел только сейчас заметил, что на каменной карте несколько свинцовых солдатиков приблизились к черному пятну. Они выглядели мелкими на фоне гор. «Но если нет, если из-за глупости вместе с наглостью и чувством власти мы потеряем такого ценного пленника и тех солдат, Лювос со вчерашнего дня под домашним арестом. Он все еще главный в норе, но ему нельзя покидать этот замок, впрочем... Тут у него есть несколько своих комнат, а потому он должен оставаться счастливым. Будущее его зависит от того, как он решит это дело с исчезновением 6-й и остальных. На всякий случай я еще отправил приказы всем северным отрядам, чтобы сразу после того, как они установят контакт с ними, стражников отослали в столицу. А если эти солдаты появятся в 100 милях от Белиндена, их следует воспринимать как дезертиров, разоружить, арестовать и все равно отослать в Мейкхан, вместе с остальными сопровождающими их персонами, понимаешь? Да, Ваше Величество. Я спрашиваю, понимаешь ли ты, поскольку с сегодняшнего дня именно ты занимаешься этими солдатами. Это и правда было отвратительно, если император официально отбирал дело у первого и передавал его Гентреллу. «Я не стану дергать второго, он всерьез занят на болоте, а потому нынче это твоя ответственность, третий, и я не приму неудачи. Сейчас, по моему приказу, мы создаем в Мейкхане сеть магической связи, поддерживаемой гонцами, чтобы постоянно доставлять сведения для этого». Он махнул в сторону барельефа. «Информация теперь имеет ключевое значение. Слишком много всего происходит, чтобы о вражеской армии я узнавал только когда увижу дымы горящих сел на горизонте. Нора, псарня, дипломатический корпус, гильдии чародеев — все радостные с энтузиазмом присоединятся к нашим начинаниям». Когда бы сарказм можно было продавать, Криганбер Арленс наверняка стал бы первым производителем его во всей империи. «Пока же система действует. Если кто-то спросит, зачем все это, станем отвечать, что за тем, чтобы держать руку на пульсе и предотвратить войну на Востоке. Если спросят, сколько это стоит, говорим, что меньше, чем потери одного города. Объясняю это тебе, поскольку ты получишь соответствующие прерогативы в использовании сети. Личная ответственность должна обладать соответствующими инструментами, понимаешь?» «Да, Ваше Величество». «У Норы есть несколько, кажется, 8, если верно помню, людей, вроде Анели и Умбры, которые происходят из-за мрака». Сукин сын помнил каждое слово из их совещаний несколькими днями ранее. Каким бы он оказался шпионом, если бы его должным образом выучить? «Отдадите их псарне, всех, живыми и здоровыми. Этим займешься тоже ты». Как я уже вспоминал, Люво остается здесь, а потому нет нужды нагружать его свыше всякой меры. И в некотором смысле его судьба в твоих руках, верно? Потому что если эти солдаты и наша фальшивая графиня не найдутся, его голова слетит с плеч сразу после твоей. Кроме прочего, передать судьбу первого в руки одного из его заместителей отдавало злобной иронией. «Разделяй и властвуй». «Понимаю, Ваше Величество». «Прекрасно. А теперь еще одно. Генналоскольник должен оказаться в этом дворце так быстро, как только удастся. Это тоже под твою ответственность, крыса. Что бы он ни делал, где бы ни находился, должен бросить все и возвращаться. Я уже написал соответствующие приказы, чтобы он не отмахивался от вас. Готова ли это твоя телепортационная дорога?» «Пока нет. По крайней мере, если речь о выстраивании трассы в наиболее уязвимых местах. Но мы протянем ее до конца завоз за 3 дня. Улыбка императора была скупой и холодной. «Хорошо, очень хорошо. Я хочу знать, когда вы ее закончите и когда доставите сюда Лоскольника. Его люди могут возвращаться кораблем или с караваном». Легкое покашливание и настолько же легкое движение воздуха от шелкового веера привлекли внимание обоих мужчин. Эвсивения Вамлесх, первая гончая империи, стояла в 3 шагах от императора со скромно опущенными глазами, и хотя даже намек на улыбку не кривил ее губ, она вся лучилась. А скорее, вся была улыбкой. При виде этого лоб, шея и загривок Коновара покрылись потом. «Боги, что еще?» «Ваше Величество, как я вспоминала перед приходом Гентрелла, нынче утром я получила доклад от нашей сети в Белом Конверине». «Ты говорила, я приказал тебе подождать». «Верно, но это может касаться Генна Лоскольника». Оба колена, и здоровое, и больное, подогнулись под 3-й крысой. В ушах зашумел ветер, зрение затянуло красноватым туманом. Нет, только не это, не Лоскольник. Эту горную роту и ту девку император мог бы им и простить, но если погиб Генна Лоскольник, вся 1-я пятерка Нары попадет на эшафот еще сегодня. Балюстрада заскрипела, когда руки Кригана Берарлинса, теперь белые, словно мрамор статуи, сжались на дереве. В тишине, которая установилась, разнесся приказ. «Всем выйти! Остаются только крыса и графиня!» Слуги быстро покинули комнату, последний прикрыл за собой дверь. «Графиня, проверьте, что это за люди, и разместите их в безопасном месте». Голос императора был тихим и спокойным. «Они услышали достаточно, чтобы пошли слухи, будто Генна Лоскольник погиб». «Понимаю, господин». «А он погиб?» Гентрелл впился взглядом в суку. «Ну давай, накинь мне петлю на шею». «Мы не знаем, господин. Наш главный агент, Палец, передал известие аварийным каналам примерно 1 час назад. 3-го дня был атакован главный лагерь армии рабов, тот самый, в который собирался прибыть генерал. Еще неизвестно, кто это сделал, но нападение оказалось серьезным, с использованием магии военного класса и 1000 солдат. Новость только вчера добралась до Конверина, что свидетельствует о немалом хаосе, который царит в западной части княжества. Палец утверждает, что это не был ход госпожи Пламени, той дикарки, что правит Белым Конверином, поскольку вся конверинская армия продолжает стоять под городом. Из того, что он знает, атака началась вечером, а битва продолжалась всю ночь и закончилась тем, что большая часть армии рабов сошла с гор, и якобы потери у бунтовщиков достаточно велики. Пытались, но не удалось установить контакт с сопровождавшими генерала людьми, а у них были для этого соответствующие артефакты, чтобы передать весточку, а потому они почти наверняка мертвы. Судьба Генна Лоскольника остается неизвестной. Каждое слово суки было словно удар молота, сколачивающего эшафот для элиты крыс. Неужели все? Тут и теперь закончится война между разведками, а псарня поглотит остатки Нары? Пальцы императора забарабанили по балюстраде. Он думал. «Гентрелл». «Да, ваше величество». 3-я крыса не помнил, чтобы когда-нибудь в жизни эти 3 слова так много ему стоили. «У тебя есть 2 дня, чтобы закончить дорогу через пустыню, и еще 2, чтобы ее укрепить. Если понадобится послать на юг 1000 боевых дружин, они должны оказаться там мгновенно. Пусть бы и у половины магов сварились мозги». «Так точно». «Графиня!» Платье зашелестело, когда сука согнулась в глубоком поклоне. «Господин, служу и ожидаю приказов». «Пошлешь на дальний юг лучших из своих людей. Можешь также выбрать одного из дипломатов 1-го уровня и отправить его с соответствующими полномочиями к этой иссарской дикарке. Дипломатический корпус в деле Генна Лоскольника подчиняется псарне. Я подпишу соответствующий документ». «Дипломатический корпус? Дипломат 1-го уровня? Такие, кто без консультации в столице или с императором может объявлять войну любому царству в мире? Это словно отдать суке половину империи и императора в качестве мужа». «Вы должны найти его и отправить домой. Вы должны отыскать проклятущих горцев и проклятущую девку. И эту маленькую фургонщицу тоже, чтоб ее демоны взяли. Ну да, слуги же вышли. Криган Берарлинс продолжал. А потом вы должны узнать, кто и ради чего пытается поджечь нашу империю вместе с остальным миром. Я займусь проблемами куда более приземленными, император указал на барельеф. А вы позаботьтесь о том, чтобы я знал, где что происходит, куда и по кому следует ударить. Неважно, бог, демон, Авендери, эманация из-за мрака. Мы не будем, ладони владыки сжались в кулаки, пешками, свинцовыми солдатиками, падающими в чужой игре, понятно? Да, ваше величество. Чуть ли не впервые в жизни их троица произнесла что-то одним голосом. Чудесно. Можете быть свободными. Не рисковато ли? Император молчал, глядя в потолок. Она склонилась и пощекотала его волосами по шее, груди, животу. Я думал, что тебе так нравится. Она улыбнулась и некоторое время водила языком вдоль его тела. Ниже, все ниже. Он схватил ее за волосы, подтянул вверх, поцеловал. Резко и сильно. «Уф!» — выдохнула она. «Люблю. Иногда даже чересчур. Но я не об этом. Не рисковато ли ты отнесся к крысам? Люво под арестом? Второй и правда в изгнании, а третий получил столько работы, что он не будет спать десяток следующих дней». Криган Берарлин слегка приподнялся, поправляя подушки под спиной. «Нора слишком распустилась в последние годы. Это моя вина. Я был занят кое-чем другим». «Но я ведь знаю», — она толкнула его бедром. «Я помню». Он слегка улыбнулся. «Аспекты рассыпаются. Во всем мире, не только у нас, ты знаешь. Появляется все больше источников, но все меньшее число их можно использовать разумно. Культ предверных усиливается, и я не знаю, намеренное ли это действие, или же люди просто инстинктивно чувствуют, что предверные необходимы. Только в последний год возникло 7 узоров, а большая часть храмов требует, чтобы я объявил этот культ вне закона. Это девка, Канайонес. Тайна. Но мы ищем ее, потому что знаем, что другие тоже ищут. Почитатели быка, Реагвира, близнецов официально не признаются в этом, но ищут. Я знаю об этом сама. Шшш, ничего не говори. Эта девка показала достаточно, чтобы мы преследовали ее, даже не зная, что ее преследуют другие. И она бог. А нора? Крысам нужен кнут. Они сделали множество ходов без моего согласия, как, впрочем, и псарня. Это попытка похитить Ласкольника. Это была не моя идея, но твоя ответственность. У третьего счетная доска в голове. Да что там, сотни их, он справится. Второй прекрасно работает в поле, а то, что происходит в урочищах, сильно меня беспокоит. А Люво, со многих точек зрения, проклятущий гений, ты в курсе? Величайший, который служил в норе. Но у него разум ребенка, он не умеет сосредотачиваться, легко меняет интересы, отвлекается. Последний раз он показал мне рисунок летающей машины своего изобретения и попросил согласия использовать узников для испытаний. Я отказал. Люво нужна мотивация и конкретные проблемы, чтобы их решать. Помнишь, что Гентрел говорил о сахриндеях? Что они сражаются на юге с Евениром? Нет. Она прищурилась. Что они потеряли своих племенных духов? Именно. Люво утверждает, что, скорее всего, их захватила эта малышка Кейла. Ее душа начала открываться, духи полетели к телу, а тут внезапно бах! Рука императора махнула в воздухе. Двери закрываются, а духи не могут или не хотят освободиться. Живое тело для них привлекательнее, чем деревянный столб, к которому их привязали шаманы. А потому малышка и потянула их за собой во мрак. Сотни, а может и тысячи. Она не соединилась с ними, скорее удерживает их на цепи, сама об этом не подозревая. Потому что если узнает... Великий кодекс должен был препятствовать таким событиям, но теперь Люво... Она хмыкнула. Люво то, Люво это. Может, тебе его пригласить в постель? Мечтаешь о тройничке? Нет, молчи. Лучше не отвечай. Лёво показал мне недавно записки Нары за последние 100 лет. Только в южных провинциях число одержимостей за это время увеличилось 5-кратно. Пока что Нара и храмы со своими экзорцистами справляются, но это все равно значит, что в дом сна попадает все меньше духов. И, как я и говорил, число аспектов возросло втрое, но всякий новый слабее предыдущего. 100 лет тому назад мы могли перебирать среди чародеев с боевыми талантами. Не было полка, в котором не нашлось бы 3 боевых магов, да 10-1,5 простых в придачу. Теперь, если служит 1 нормальный чародей с боевым аспектом, то нам повезло. Одновременно растет сила шаманов, им проще дотягиваться до духов, легче находить охочих себе в помощь. Думаешь, отчего секохландийцы так нас обескровили? 100, 200 лет до этого ни один племенной шаман не мог сравняться с боевым магом империи. Нужно было 5, 10 на одного. А теперь жереберов мы считаем ровней нашим чародеям. Молчишь? Я этого не знала. Значит ли это, что поражение в последней войне с кочевниками не наша вина? Это была ваша вина, потому что вы не предупредили нас о войне. Псарни следовало разнюхивать в поле. Эвсивения Вамлисх по прозвищу Сука, хотя никто не решился бы назвать ее так лицом к лицу, вздохнула. Я тогда была лишь молодым щенком. Но с острыми зубами. Я хорошо помню. Люво утверждает, что меняется сама природа магии. Аспектированная ослабляется, растет в силах шаманская, запрещенная кодексом. Утверждает, что все больше духов станет избегать дома сна, а потому будет расти число тех, что шляются свободно. А это значит еще большее число одержимых и растущая угроза появления очередного анабога. Даже наши бессмертные побаиваются этого. Мы вернемся во времена варварства. Некоторые бы сказали, что мы уже живем в них. Не цитируй мне тут доморощенных философов. Очередной анабог — это реальная проблема, а осады, резня, поля битв — каждое такое место может выплюнуть из себя подобное существо. Поэтому мы должны сделать все, чтобы войн избежать. А также схватить и нейтрализовать Кейлу Каливинг, потому что она слишком опасна. А для этого я должен найти этих проклятущих горцев с этой, мать ее, Анелией Умброй. Я читал рапорты о ее допросах. Ты наверняка тоже и...» Он замолчал. Женщина снова вздохнула. Тяжело. «Что, собственно, тебя грызет?» Криган Берарлин смолчал так долго, что графиня подумала, что он заснул. «Бессилие. Чувство, что я не знаю, с кем борюсь. Я расставил свои пешки на доске, войска чародеев, но мы до сих пор не знаем, с кем и за что ведется игра». Она прижалась. Сильно. «И все же я рада, что у нас нынче именно ты. На троне. Ты проведаешь нас в Лавинхорвине? Дети тоскуют. Знаешь же, что сейчас это невозможно». «Знаю, но я должна была спросить. Когда?» «Когда все вернется в норму», — пообещал он. «Когда все уже будет в порядке. Или когда нам как минимум удастся найти и вытянуть Лоскольника из того южного котла и надеть на него узду. Потому что я не верю, чтобы этот сукин сын дал себя убить. И тогда я приеду. На день или 2».